Глава 14. Через неделю, миновав траверс острова Борнхольм, фрегат с гномом и его группой продолжили путь на запад, в столицу Скандинавии, а остальная эскадра повернула на юг и доставила меня с бойцами 8 июля на остров Рюген. Надолго задерживаться на острове я не собирался. Чуйка вопила на всю возможную громкость. Нужно торопиться. В ближайшее время в Европе грядут масштабные события. Поэтому, оперативно проверив деятельность учебного центра, я забрал с собой 50 отобранных в спецназ бойцов из состава финских евреев и абордажных команд, отобранных Вейсманом, а также 200 кандидатов из различных родов войск, прошедших подготовку по программе морской пехоты, и направился в Берлин. Естественно, до проверенных походами и схватками ветеранов новобранцам было еще далеко, но, как говорится, были бы кости, а мясо нарастет. Однако, по сравнению с обычными солдатами этого времени, они уже находились на недосягаемой высоте. Поэтому я снова имел в своем распоряжении 400 супербойцов, вооруженных по последнему слову местной науки и техники. Ведь гном привез с собой с Донбасса 1000 шестизарядных СВЧ-2, 200 однозарядных винтовок и 1500 клонов гранат F1, производство которых развернул одновременно с тротилом. Если учесть наличие у ветеранов еще 100 СВЧ-2, 50 галилов, старичка Браунинга с 1500 патронов и 3 РПГ-7 с 30 гранат, то можно смело заявить, такому подразделению вполне по силам самостоятельно захватить 2/3 немецких независимых княжеств. Вечером 13 числа мы оказались в столице Бранденбурга, где во дворце Сан-Суси меня встретил барон Армфлет, которому я еще в марте получил передислоцироваться вместе со своим аппаратом из Стокгольма в Берлин, имеющий на порядок лучшее расположение для оперативного получения информации о европейских делах. «Добрый вечер, Ваше Величество. Как добрались? Вы отдохнете с дороги или желаете сейчас же выслушать доклад?» — принялся барон уточнять на ходу порядок дальнейших действий. «Добрый вечер, Густав. К черту отдых!» — отмахнулся я. «После путешествий по моей необъятной родине поездка между Рюгеном и Берлином больше смахивает на загородную прогулку. Ведите в свой рабочий кабинет. Сдается, что вам есть чем удивить меня». «Как всегда, вы абсолютно правы, Ваше Величество», — кивнул он и, дойдя до конца коридора, распахнул высокие двустворчатые двери кабинета. «Прошу». Налив из графина на журнальном столике бокал воды, я с удовольствием утолил жажду, сел в кресло и, пригласив жестом барона присесть на диван у столика, сказал: «Давайте, рассказывайте, Густав, кто на сей раз умер?» «Так вы уже знаете?» — удивленно ответил он вопросом на вопрос. «Стоп!» — поднял я руку. «Это была неудачная шутка. А теперь давайте все по порядку. Кто умер, когда, от чего и чем нам это грозит?» В одном случае смерть наступила от естественных причин. По крайней мере, таковы официальные заявления. А по второму случаю барон фон Вейсман еще проводит дознание. «С какого начать, Ваше Величество?» — поинтересовался он. «Даже так?» — покачал я головой. «Ладно, начните с первого». 3 недели назад, 23 июня, от черной оспы скончался, не оставив наследников, баварский курфюрст Максимилиан III. По этой причине Ее Величество София Альбертина убыла на внеочередное заседание Рейхстага в Регенсбург, — доложил барон. Слова «не оставив наследников» и «сбор Рейхстага» подразумевают под собой начало борьбы за власть в Баварии. Я вас правильно понял? «Совершенно верно, Ваше Величество», — кивнул барон. «Со смертью Максимилиана пресеклась баварская линия Виттельсбахов, что означает переход власти к старшей линии Виттельсбахов из Пфальц-Зульцбахского дома». «Кто претендует на титул курфюрста?» — сразу поинтересовался я главным вопросом. «Первым в очереди на наследование стоит курфюрст Пфальца Карл Филипп Теодор. Однако он уже совсем не молод, и у него нет законных наследников. Поэтому император Иосиф тотчас же принялся оказывать на него давление под угрозой объявления баварских земель вымороченными, чтобы склонить его к заключению соглашения. Детали сделки пока держатся в секрете, но есть сведения, что австрийцы претендуют на Нижнюю Баварию, владение которой позволит им, так сказать, округлить свои земли, улучшив сообщение между Штирицей и Тиролем. Однако следующий в очереди на наследование баварских земель Карл II Август из дома Пфальц, Биркенфельд, Цвейбрюкен, против дробления земель и считает соглашение ущемлением своих прав. «Достаточно, Густав», — остановил я доклад барона. «Что-то мне подсказывает, что вопрос этот весьма запутанный, и в двух словах его не передать. Поэтому давайте сразу про расследование барона фон Вейсмана. К Баварии вернемся позже». «Как пожелаете, Ваше Величество», — вновь кивнул барон. «За неделю до этого, 16 июня, по дороге из Регенсбурга в Вену, скончалась эрцгерцогиня австрийская Мария Кристина и ее муж, Альберт Август герцог Тешельский». «Твою ж мать», — подумал я, осознав новость о смерти своих бывших пленников, низложенного мной короля Польши и его женушки, одновременно являвшейся сестрой императора Иосифа II. «Не зря у меня свербило в одном интересном месте. К сожалению, чуйка опять меня не подвела. Хотя лучше пусть так работает, чем совсем молчит. Деталями я не владею», — продолжил он рассказ. «Но в общих чертах картина выглядит следующим образом. Когда в середине апреля я перебрался в Берлин, они уже находились здесь, в Сан-Суси, дожидаясь приезда Ее Величества Луизы Ульрики, гостившей у сестры в Квендленбурге. Ее Величество вернулось в Берлин в начале мая, и в скорости сюда доставили из Петербурга ваши инструкции в отношении пленников. В Силезии в это время еще велись боевые действия, поэтому было принято решение ехать через Саксонию в Баварию, где и планировалось организовать передачу пленников австрийской стороне. Учитывая влияние Ее Величества в Баварии, она решила сама заняться этим делом и меня не привлекала. В Регенсбурге, насколько я знаю, все прошло по плану. И 10 июня бывшие пленники направились в Вену, находясь при этом в добром здравии. Однако по дороге на территории Австрии неожиданно скончались. Да, не было печали. Медленно налил я себе еще один бокал воды, обдумывая сложившуюся ситуацию. Как отреагировала австрийская сторона? Министр иностранных дел граф Фольд Тальман проинформировал меня о том, что в ближайшее время встреча между вами и императором Иосифом абсолютно невозможна, озвучил барон вполне очевидный ответ. Этого следовало ожидать. Таких совпадений не бывает. Поэтому с вероятностью 99% можно утверждать, что сестру императора убили, озвучил я такой же очевидный вывод. Где находится фон Циттен? Вчера как раз прибыл в Берлин, Ваше Величество, обрадовал меня барон. Хорошо, кивнул я и поднялся на ноги. Пригласите его завтра к 8 утра. Обсудим ситуацию с учетом обстановки на линии боевого соприкосновения. София забрала детей и все большое семейство Доброго с собой, чтобы по дороге в Регенсбург оставить на попечение сестер в Клиндбургском аббатстве. Поэтому я смыл с себя дорожную пыль, поужинал в одиночестве и просидел до полуночи на летней веранде в саду, обдумывая сложившееся положение в компании с кофейником. «Прекрасно выглядите, Ганс!» — обнял я за плечи седого, как лунь старого фельдмаршала. «Конные прогулки по Силезии пошли вам на пользу». «Вы правы, Ваше Величество, это действительно так», — кивнул с улыбкой фон Цитин. «Примите мою искреннюю благодарность за то, что вытащили меня из кресла у камина, в котором я сидел, укрытый стариковским пледом, и уже готовился встретить Костлявую. Оказывается, рано еще списывать меня со счетов». «Рад слышать, Ганс», — улыбнулся я в ответ и показал рукой на стол, на котором находилась огромная карта Европы с расставленными на ней крохотными фигурками оловянных солдатиков, изображающих противоборствующие армии. «Ну что, докладывайте обстановку». Планируя на ближайшее время разместить в Берлине свою ставку, я еще в марте приказал организовать во дворце Сан-Суси работу небольшого оперативного отдела, который бы аккумулировал всю стекающуюся сюда информацию военного характера и отражал ее на карте, а также готовил справочные данные, необходимые для выработки решений. «Ничего интересного, Ваше Величество!» — тяжело вздохнул старый рубака, всем видом показывая, что роль штабного офицера ему в тягость. «Как в мае вышли на границу Богемии и Моравии, так и стоим истуканами. Венгры после взятия Дебрицена и Тимиошары также топчутся на месте. А под Сегедом австрийцы даже разбили на голову их 10-тысячный отряд. Только фельдмаршал Суворов после взятия Загреба продолжает заниматься делом, уничтожая разрозненные австрийские отряды в Хорватии. Сдается мне, что мы упустили свой шанс на блестящую победу». «Что вы подразумеваете под блестящей победой?» — посмотрел я на него. «Взятие Вены?» «Это было бы великолепно», — мечтательно промолвил он, видимо, представляя, как въезжает в австрийскую столицу, возглавляя колонну своих любимых гусар. «Понимаю ваше желание отплатить извечным соперникам за 1760 год», — покачал я головой, когда австрийцы в Лассии в нарушение условий капитуляции вошли в Берлин вместе с русским корпусом Татлебина. Но не следует забывать, что с падением Берлина война не закончилась, а поражение турок под стенами Вены от войск Священной Лиги в битве столетней давности ознаменовало собой начало заката их экспансии в Европе. «Прошу меня простить», — развел он руками, «но я в 14 лет поступил на службу в пехотный полк и все свое образование получил на полковом плацу, поэтому не могу похвастать подобным знанием истории. Да и стратегия, Ваше Величество, по правде говоря, не мой конек. Укажите, кого мне атаковать, и я с радостью исполню ваш приказ». «Вам не за что оправдываться, Ганс. Вы все всем доказали на поле боя», — похлопал я его успокаивающе по плечу. «Поэтому давайте сейчас порассуждаем, чтобы в дальнейшем смотреть на происходящее с одинаковых позиций. От границ Богемии и Моравии до Вены 10 суточных переходов, Суворову от Загреба и того меньше. То есть, теоретически, столица противника зажата нами в клещи с трех сторон». «Вы не упомянули венгров, Ваше Величество», — напомнил фон Цитин, перебив меня в своей обычной манере, отчего у барона Армфельта аж заолело от негодования лицо. «Верно. Однако в этом уравнении их место еще окончательно не определено», — развел я руками. «Ференц Тёкели, конечно, мой должник, однако он молод и неопытен, как политик, а венгерские магнаты могут в любой момент договориться с австрийцами, как это произошло уже в ту столетней давности войну, о которой я упоминал, поэтому рассчитывать мы можем только на свои силы, которых в мае имелось не так уж и много. 25 тысяч у вас в Силезии, 30 тысяч у Левенгаупта в Кракове, 20 тысяч у Суворова в Хорватии и еще 30 тысяч у Стенбока в Галиции. Однако идти оттуда в два раза дальше, поэтому их можно не учитывать. Итого 75 тысяч на трех направлениях против 80 у принца Кабурского под Веной. Можно было, конечно, рискнуть, но не стоило забывать про поляков в тылу у Левенгаупта. Полное отсутствие резервов у вас и проблемы с организацией снабжения Суворова на юге. У нашего построения отсутствует стратегическая глубина и слишком много новых территорий, требующих контроля. А мне требовалось лишь остановить возможное движение австрийцев на юг и ослабить их, забрав обратно Силезию. Но никак не развязать новую общеевропейскую войну, когда я еще не разобрался с делами в России. «И вам это прекрасно удалось, Ваше Величество», — вставил свои 5 копеек барон Армфельд. «А если вы про дела в России, Густав, тогда вы правы. А вот насчет новой войны — это большой вопрос», — вздохнул я и спросил. «Как обстановочка во Франции?» «Военных приготовлений не замечено, Ваше Величество. Однако есть информация об интенсивной переписке между графом фон Тальманом и новым министром иностранных дел Франции графом Верженом». «Это не тот ли граф Вержен, что был послом в Швеции?» – перебил я Армфельта. «Совершенно верно, Ваше Величество. Он давний друг государственного министра графа Марепа, поэтому сейчас приобрел большой вес при дворе молодого короля», — подтвердил мою догадку барон. «Ну, в самом факте переписки нет ничего необычного. В этом ведь и заключается работа дипломатов, не так ли? Особенно учитывая появление в Версале нового хозяина, супруга которого приходится сестрой императору Иосифу. Вы правы, Ваше Величество, однако есть информация, пока не подтвержденная, о том, что император Иосиф собирается лично посетить Версаль по приглашению короля Людовика, что в ситуации с загадочной смертью сестры королевы и императора Марии Кристины и кончиной баварского курфюрста может служить весьма неприятным сигналом, закончил он свою мысль. «Именно это я и имел в виду, Ганс», вспоминая турок под Веной, снова повернулся я к фон Цитину. «Однако оставим пока французов в стороне, с ними все более-менее понятно. Сейчас, с учетом смены власти в Баварии, меня больше интересуют сами баварцы и прочие соседи по империи». «А, баварцы-солдаты так себе», — скривившись, махнул рукой фон Цитин. «Поэтому каждый раз получают от Оси по полной», — презрительное прозвище австрийцев. «И война для них заканчивается оккупацией. Но 1020 могут выставить. Про саксонцев можно сказать то же самое, а у Ганновера немногим более этого. Если без учета англичан, все остальные к самостоятельным действиям вообще не способны. Есть еще имперская армия, 1030, собираемая всеми княжествами. Но там совсем дрянь солдаты. Мы их при розбахе вместе с лягушатниками в хвост и в гриву. Ваше Величество, согласно закону 1681 года, имперская армия должна состоять из 28 тысяч пехоты и 12 тысяч кавалерии, а в военное время ее численность может увеличиваться», — неожиданно перебил фон Цитина барон Армфельд, блеснув своими знаниями имперского законодательства. «Видимо, решил отплатить старому гусару за проявленную в отношении меня неучтивость». «Благодарю, барон», — ответил ему фон Цитин улыбкой, больше похожей на оскал. «Я в состоянии сам справиться с докладом. Только старый имперский закон уже давно никто не соблюдает. А бумагу на поле боя не выставишь. «Хотя откуда вам знать это?» — добавил он снисходительно, намекая на отсутствие у Армфельда боевого опыта. «Рад, что вы поладили, господа», — натянуто улыбнулся я, посмотрев на фон Цитина, скверный характер и вспыльчивость которого могли стать проблемой для барона. «А то я совершенно не выношу, когда личное недопонимание вредит общему делу. Вы согласны, Ганс?» Старый дуэлянт нехотя пробурчал, что согласен, и я перешел к постановке первоочередных задач.